Не могу поверить, насколько смущенной по-идиотски я себя чувствовала. Я была так невинна, что, собственно, и являлась центром обсуждения. У меня не было ни малейшего соображения, как быть соблазнительницей. Мне оставалось покраснеть и решиться сказать прямо: «Тебя», — почти бессвязно прошептала я. «Я твой», — улыбнулся он, пытаясь поймать мой взгляд, когда я снова отвела глаза. Я глубоко вздохнула и придвинулась вперед, так, чтобы встать на колени на кровати, затем обвела руками его шею и поцеловала его. Он ответил на мой поцелуй изумленно, но с желанием. Его губы были нежны, и могу сказать, что его мысли были далеко, стараясь разобраться, что было у меня на уме. Я решила, ему нужен намек. Мои руки немного дрожали, когда я убирала их с его шеи. Мои пальцы опустились вниз к воротнику его рубашки. Дрожь мешала, пока я торопливо пыталась расстегнуть пуговицы, прежде чем он остановил меня. Его губы застыли, и я почти слышала щелчок в его голове, когда он сложил вместе все мои мысли и действия. Он сразу оттолкнул меня в сторону, его лицо выражало сильное неодобрение. «Будь ответственной, Белла!» «Ты обещал все, что я захочу», — напомнила я ему без надежды. «Это мы не обсуждаем». Он смотрел на меня, пока застегивал две верхние пуговицы, которые я успела расстегнуть. Мои зубы сжались. «А я говорю, обсуждаем», — прорычала я. Подняла руку к рубашке и расстегнула первую пуговицу. Он схватил мои запястья, прижал руки по швам. «Я сказал нет», — произнес он бесстрастно. Мы сердито смотрели друг на друга. «Ты сам хотел знать», — заметила я. «Я думал, это будет что-то реальное». «Значит, тебе позволено просить о любой угодной тебе глупости и нелепости, например, о браке, но мне запрещено даже обсудить». «Чего я?» Пока я возмущалась, он одной рукой сложил мои руки вместе и другой рукой закрыл мне рот. «Нет», — с каменным лицом отрезал он. Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и когда гнев начал спадать, я почувствовала что-то другое. Мне потребовалась минута, чтобы сообразить, почему я снова смотрю вниз, и краска вернулась к лицу, почему я чувствовала тяжесть в желудке, почему глаза стали влажные, почему мне вдруг захотелось бежать из этой комнаты. Безотчетное и сильное ощущение отверженности. Я знала, это неразумно. В прошлые мои попытки он ясно объяснил, что безопасность — единственный останавливающий его фактор. Все же я никогда прежде не чувствовала себя такой уязвленной. Я хмуро смотрела на золотое одеяло, подходящее по цвету к его глазам, и старалась прогнать глупое чувство, говорившее мне, что я была ненужной и нежеланной. Эдвард вздохнул. Его рука переместилась с моего рта под подбородок. Он приподнял мое лицо вверх, мне пришлось посмотреть на него. «Что теперь?» «Ничего», — пробормотала я. Долгое время он внимательно рассматривал мое лицо, пока я безуспешно пыталась избежать его взгляда. Он изогнул бровь, и вдруг его выражение превратилось в испуг. «Я ранил твои чувства?» — спросил он, шокированный. «Нет», — соврала я. Так быстро, что я даже не успела заметить, как это произошло, я оказалась в его объятиях. Мое лицо покоилось у него на плече, поддерживаемая с другой стороны кистью его руки, пока большим пальцем он успокаивал, гладил меня по щеке. «Ты ведь знаешь, почему мне пришлось отказаться», — прошептал он. «Ты знаешь, что я тоже хочу тебя». «Хочешь?» — прошептала я с сомнением. «Конечно хочу. Ты глупая, красивая, сверхчувствительная девочка». Он рассмеялся и затем тихо добавил: «Да кто тебя не хочет? Такое впечатление, что позади меня очередь из соперников, дерущихся за место, только и ждущих, когда я совершу ошибку и предоставлю им шанс. Ты слишком желанна для многих». «И кто теперь глупый?» Я усомнилась, можно ли неловкость, застенчивость и глупость добавить к слову «желанное» чьей-то записной книжке. «Мне разослать петицию, чтобы заставить тебя поверить?» «Сказать тебе, чьи имена будут в верхних позициях списка. Некоторые из них ты знаешь, но некоторые могут и удивить тебя». Я отрицательно мотнула головой у него на груди, строя гримасу. «Ты просто стараешься отвлечь меня. Давай вернемся к теме», — он вздохнул. «Скажи мне, если я поняла, «Что-то неправильно. Я старалась говорить равнодушно. Твои требования — брак. Я не смогла произнести слово без гримасы. Оплата моей учебы — больше времени, и ты не против, если моя машина будет двигаться немного быстрее?» Я подняла вверх бровь. «Я права? Это большой список». Только первое из перечисленных требований, казалось, он с трудом держится спокойно. Все остальное — просто просьба. «И мое одно единственное маленькое требование — это...» «Требование?» — перебил он меня, снова став серьезным. «Да, требование». Его глаза сузились. «Для меня брак — трудное решение. Я не соглашусь, пока не получу что-то взамен». Он нагнулся, чтобы шепнуть мне в ухо. «Нет», — прошелестел он, — «сейчас это невозможно. Позже, когда ты будешь менее хрупкой, потерпи, Белла». Я старалась сохранить голос уверенным и рассудительным. «Но в этом и проблема. Это не будет то же самое, когда я стану менее хрупкой. Я не буду прежней. Я не знаю, кем я стану потом». «Ты все еще будешь Беллой», — пообещал он. Я нахмурилась. «Если я захочу убить Чарли и при возможности выпью кровь Джейкоба или Анжелы, как это может быть правдой?» «Это пройдет, и я сомневаюсь, что ты захочешь выпить собачьей крови». Он притворно содрогнулся от этой мысли. «Несмотря на то, что ты станешь новообращенной, у тебя будут вкусы получше». Я пропустила мимо ушей его попытку сбить меня с толку. «Но это всегда будет самое желанное для меня, ведь так?» — спросила я. — Кровь, кровь, еще больше крови. — Тот факт, что ты еще жива, доказывает, что это неправда, — заметил он. — Спустя 80 лет, — напомнила я ему, — я имею в виду физически. Разум, я знаю, будет мой, и через какое-то время я смогу контролировать себя, но чисто физически я всегда буду испытывать жажду и больше ничего другого. Он не ответил. — Так что я все-таки буду другой. Не услышав обратного, заключила я, потому что прямо сейчас физически больше всего я хочу тебя. Больше, чем еду, воду или воздух. У меня есть желания более утонченные, чувственные, но физические. Я повернулась, чтобы поцеловать его ладонь. Он глубоко вздохнул. Я была удивлена, что этот звук означает нерешительность и колебания. «Белла, я могу убить тебя», — прошептал он. «Я не думаю, что это сделаешь». Эдвард зажмурил глаза. Он опустил руку с моего лица, дотянулся до чего-то позади так быстро, что я не успела увидеть, что это было. Прозвучал гулкий звук, кровать дернулась под нами. Что-то темное было в его руке, он поднял это вверх, давая мне возможность рассмотреть. Это был металлический цветок, одна из роз, украшавших кованые опоры и балдахин над кроватью. Его рука сомкнулась на долю секунды, пальцы нежно сжались, и затем он раскрыл кулак. Не говоря ни слова, он продемонстрировал мне смятый, неровный кусочек черного металла. На нем отпечаталась внутренняя сторона его ладони, как на куске пластилина, сделанного в кулачке ребенка. Прошла еще половина секунды, и кусок рассыпался черным песком на его ладони. Я осмотрела, не отрываясь. «Разговор не об этом. Я уже знаю, насколько ты силен. Тебе не стоит ради этого ломать мебель». «Что ты тогда имеешь в виду?» — спросил он мрачно, бросая пригоршню железного песка в угол комнаты. Он ударился об стену со звуком, похожим на дождь. Его глаза впились в мое лицо, когда я пыталась объяснить. «Очевидно, что ты можешь физически причинить мне вред или захочешь, но ты не хочешь причинить мне вред настолько сильно и не думаю, что ты когда-нибудь сможешь сделать мне больно». Он отрицательно затряс головой, прежде чем я закончила говорить. «Белла, это может не сработать». «Может», — усмехнулась я. «У тебя не больше опыта в этом деле, которое мы обсуждаем, чем у меня». «Именно. Думаешь, я могу подвергнуть тебя такому риску?» Долгую минуту я смотрела ему в глаза. Не было ни знака на компромисс, ни намека на колебания. «Пожалуйста», — наконец прошептала я без надежды. «Все, чего я хочу, пожалуйста». Эдвард победил. Я закрыла глаза, ожидая короткое окончательное «нет». Но он ответил не сразу. Я недоверчиво помедлила, ошеломленно услышав, что он снова нервно задышал. Я открыла глаза. Его лицо было перекошено мукой. «Пожалуйста», — прошептала я снова, биение моего сердца набирало скорость. Мои слова быстро вылетали, и я спешила воспользоваться преимуществом внезапной нерешительности в его глазах. «Тебе не надо давать никаких либо гарантий. Если ничего не выйдет, ну что ж, так тому и быть. Просто давай попробуем, только попробуем. Я дам тебе все, что захочешь», — поспешно пообещала я. «Я выйду за тебя замуж, я позволю тебе оплатить Дартмут, я не буду жаловаться, что придется давать взятку за мое поступление туда. Ты даже можешь купить мне быструю машину, если от этого ты станешь счастлива. Только, пожалуйста». Его ледяные руки сжались вокруг меня, его губы были около моего уха, его холодное дыхание заставило меня трепетать. «Это невыносимо. Столько много всего, что я хочу тебе дать, и вот то, чего бы ты решила потребовать, ты хочешь, хоть понимаешь, насколько мне больно отказывать тебе, когда ты меня так умоляешь. Тогда не отказывай», — чуть дыша предложила я. Он не ответил. «Пожалуйста», — попыталась я снова. «Белла». Он медленно покачал головой, но это не было похоже на отказ, так как его губы двигались вниз и вверх, целуя мое горло. Это было больше похоже на капитуляцию. Мое сердце и так бешено колотилось, забилось еще неистовее.